Глава 6. Малый Сычуань. Над крышами Малого Сычуаня горел неоновый закат. Настоящее солнце было тут редкостью. Небо привычно затягивал густой смог, в котором мерцали огни сотен и тысяч вывесок и реклам. Перламутр и люминесцент большого города полыхали там, за рекой, где едва узнавались в клубах едкого тумана башни и подсвеченные линии надземки. Тут, в старом городе, царили неон и полумрак. Здесь пахло водостоками, прокисшими подъездами и соусом хойсин. Тошнотворный запах дома. Я нырнул в подъезд, прежде чем меня успели окликнуть какие-то бродяги, устроившиеся на облупившихся ступенях. Лампочка натужно мерцала и грозила оставить меня в полной темноте. Ни одного, конечно. Лань я все еще держал за руку и вел за собой. «Добрый вечер, господин Лим», — осторожно поприветствовал Сяо. «Привет, домовой дух. И да, у меня гости. Переведи сколько надо в мою подписку». «Хорошо, господин Лим». В квартире было все так же привычно и противно. Я вспомнил, что забыл сумку с вещами и фотографию Марты у Алины, и от этого стало еще тоскливее. Надо бы все это забрать, но сегодня лучше не попадаться ей на глаза. Не тот она человек, чтобы считать фразу «Это я сделал для твоей же безопасности, милый». На полу и на стенах не осталось следов, зато я как будто ощущал их. 5 трупов, встретивших бесславный конец в моем доме. Ладно, я же не знаю, кто жил тут до меня и что делал вот на этом самом диване. Иванна тоже не страдала целомудрием. Чёртовы подписки! А ведь когда-то можно было просто купить себе жилье и сделать его таким, каким хочешь. Наверное, и сейчас это возможно для типов вроде старичка из клиники. Только подобным ему все это не нужно. В их подписку входят целые города и страны, кланы и династии, и жизни, которыми легко можно расплатиться за любые удобства. «С тобой все в порядке?» Марта пришла в голосовой режим через Сяо, не дождавшись моего ответа. «Да, прости, я давно не заходил в чат. Ты плохо выглядишь». «Ты же не видишь меня», — усмехнулся я. «Но я слышу твой голос». Она немного помолчала, слушая, как я шуршу, скидываемой на пол одеждой. «Знаешь, я слышала про Марселя, точнее, читала. Мне жаль». «Тебе жаль, что он покончил с собой? Или что не сделал этого раньше?» «Перестань. Ты же знаешь, что он всегда очень тепло относился ко мне». «Даже слишком». Огрызнулся я и тут же почувствовал, как кольнула совесть. Обижать отголосками древней ревности бот, который только и может что напоминать тебе о прошлом, глупо. «Ты бы предпочел, чтобы мы враждовали?» Я опустился на краешек дивана, стукнул себя ладонями по вискам. «Извини. Конечно, нет. Просто иногда мне казалось, что вы куда больше подходите друг другу». «Ну, тогда, наверное, я была бы с ним». «Ты и так с ним», — вырвалось у меня снова. «Это же он создал тебя. Он, не я». Марта молчала. Я понимал, что сморозил глупость, но не мог решиться на то, чтобы извиниться. В конце концов, странно это — извиняться перед ботом. Потом я понял, что Сяо просто отключил чат. «Я люблю тебя», — пришло короткое сообщение, на которое я не ответил. Усадив Лань в кресло, я включил ей телевизор. Покрошил в тарелку найденные огурцы и батат, долго кормил ее, безучастно наблюдая, как она медленно жует и инстинктивно глотает. На ее бледной коже отражались блики от экрана. Казалось, что широкие зрачки следят за сменяющими друг друга картинками. Затем пришлось переодеть ее в теплые вещи и накинуть сверху халат. В моем паршивом районе вечная сырость и холод. Отметил про себя, что человеком она была бы чертовски привлекательной девушкой, а так оставалась сексуальным и отталкивающим манящим механическим телом. Оставив ее закутанную в халат в глубоком кресле, я сунул в карман плаща карточки и пару мелких купюр, в другой пистолет, пересчитав перед этим патроны. «Не скучай, подружка. Надоедят новости, включи помехи. они поинтереснее. Бродяги у подъезда никуда не разбрелись. Из тех, что были хангерами месяц-другой назад и восхищенно пожирали глазами огни Яндаша. Через пару недель их ждет депортация или заваленные мусором палаточные города в лесах на границе. Но пока в их карманах оставались юани, а карточки социальной подписки еще позволяли снимать хоть какое-то, пусть и ущербное жилье. Только в глазах уже тоскливо, как в мусорном баке. «Юанем не угостишь, отец!» Я потрогал небритую пару дней щетину. Сунул купюру долговязому парню в вязаной шапке, забрал из его пальцев полупустую бутылку. Внутри булькало вовсе не то, что значилось на этикетке. На вкус тоже дрянь, я сделал еще глоток и вернул пойло. «А крикерами не богат?» — аккуратно спросил другой в бейсболке и растянутой майке. «Завязывайте с этой хренью». Они угрюмо покивали, долговязый достал сигареты. «Девочка у тебя красивый, отец. Жена?» «Сестра». Я поднял воротник, подкурил дешевую сигарету и зашагал по улице, незаметно вплывая в общий яркий и шумный поток. Вдоль набережной, где холодная вода лизала гранитный, загаженный окурками берег, в низких домах горели окна баров. Зеленые, синие, красные окна, сквозь стекла которых пробивались музыка и крики. В тяжелом, как сигарный дым, свете застыли в неестественных позах тела. Девушка с темным от фотозагара лицом и руками прилипла маленькой грудью к стеклу, поманила меня кончиками пальцев. От такого предложения трудно отказаться, но велорикша за 10 юаней обещал отвезти в место поинтереснее. Словно я не знал об этом баре. Тут лучшие контрабандные виски в городе и владелец кто-то из полицейских шишек. Тут обнаженные барменши и терпимая музыка. Берут за вход пятерку и возвращают, если к полуночи никому не начистил рыло. Я коснулся браслетом табло на руке рикши и на нем звякнул и закрутился красный конверт. Пакистанец, знавший на мандарине только пару фраз, благодарно осклабился, показав золотой зуб. Внутри фиолетовый сумрак и радужная россыпь бутылок за стойкой. Народу немного, но так тут и не дешево. Харбинская золотая молодежь и те из мигрантов, кто думает, что их деньги не закончатся никогда. Я сунул пятерку вышибали на входе. Прямо под знаком с перечеркнутым терминалом. Этому горилле не хочется возиться с переводами честным выпивохом под конец вечера. Запихнуть в карман мятую купюру куда проще. «Не лапать», — угрюмо предупредил он и кивнул в сторону барной стойки, где, закатываясь смехом, отмеряла из розовой бутылки прозрачный ром острогрудая девушка. Над пепельницей и наполненной до краев рюмкой зависли знакомые голова и плечи. Знак ветра маячил на его затылке под неоновым светом. Я опустился рядом, потеснив целующуюся парочку. Барменша с челкой до глаз подмигнула мне и поставила бокал со льдом. «Акаши». Я показал два пальца. «Акаши — японское виски». Комиссар хмуро взглянул на меня и поприветствовал молчанием. Только приподнял рюмку. Видимо, ему до чертей собачьих надоело пить одному. Экутера на его затылке сегодня не было. «Они делают это специально», — сказал комиссар, выпив синхронно со мной. «Ты о чем?» «Голые девочки сюда приходят уже пьяными, чтобы выпить еще и много. В основном те, кто при кредитках и наличных, ползут со всех щелей, чтобы попялиться на голые сиськи. Но громила на входе сразу говорит: «Нет». Он махнул рукой на прикрытую ширмой дверь с пожарной табличкой. «Отсюда неосознанная злость и желание набить кому-нибудь морду. Потом парни, снимающие погоны на ночь, беседуют с ними в подвалах, отнимая последние юани и зубы. Согласен». Я кивнул и показал девушке пустой стакан. Она подмигнула мне и потянулась за бутылкой. На ее голой спине искрились блестки. «Я бы сам кому-нибудь сложил нос пополам», — сказал комиссар и пододвинул рюмку к краю стойки. Барменша удивленно подняла тонкие брови, потом пожала плечами и налила еще. «За что?» — спросил я. «А вот хотя бы за нее. Красивая. Грудь такая, словно ее отливали прямо в моей руке. Они все пялятся и пускают слюни». Я осмотрелся. Не то чтобы сильно людно вокруг, но так еще и не ночь. В любой день недели самое яркое время в Яндаше — ночь. Особенно после часа. В это время даже отбитые хикикомори, чьи квартиры на верхних этажах любого дома напоминают одновременно логово паука из-за паутины кабелей и мусорный бак, подключают свои мониторы к камерам ночных клубов и баров и делают вид, что в общей кислотной массе. Иммигранты на последние юани цедят пиво за стойками до утра, чтобы остаток дня провести на обгаженных голубями скамейках в парке, прикрывшись куском картона. Но сюда таких не пускают, потому и нет каши из перемигивающихся экуторов, протянутых рук с кредитками и потных тел. «Может, тебе тогда пойти отсюда подальше?» — предложил я. «Еще чего! Чтобы на мой стул забрался какой-нибудь сопливый мажор и сверлил милашку глазами? Не дождешься!» Он поднял рюмку, озадаченно взглянул на меня и нахмурился. Пришлось сделать то же самое. Хотя внутри уже горело, я попросил жареные пельмени, а комиссар снова сердито сдвинул брови. «Смотрю, ты тут надолго обосновался». Я усмехнулся. «Нет. Мне ты лицо бить не будешь. Не получится. Несмотря на широкие плечи твоего плаща, я все еще быстрее и сильнее, хотя и выгляжу как развалина». «Да, верно», — согласился комиссар. «Хотя хотелось бы. А хотя бы даже за то, что обидел красотулю. Если ты думаешь, что из ее больших милых глаз нельзя выдавить ни слезинки, то ты сильно ошибаешься. Хотя в лишней сентиментальности ее обычно обвинить сложно. И она называла тебя по телефону такими словами, которые я от шефа редко слышу. Но это были слова исключительно от ее доброго сердца. Так что напомни, я врежу тебе сразу на выходе». «Как она?» «Хреново, Кирилл. Она умирает и делает это быстро. Но если ты про ваши с ней недомолвки, то будь спокоен. Забудет через пару дней. В ее милой головке полно других забот. Хотя поступил ты как редкостный придурок». Он взглянул на меня, но как-то беззлобно. «Ты знал, что она почти слепа без этих чертовых очков из-за своей опухоли? У нее имплант, который дает ей хоть посредственное, но все-таки зрение. А очки — вот ее настоящие глаза. Бедняжка пыталась выбраться из медцентра на ощупь, потом засунула подальше гордость и позвонила мне. Мне стало нестерпимо противно за тот поступок. Но объяснять, что я ничего не знал про имплант и намеревался всего лишь стереть память очков, было глупо. Поэтому я просто молча пил». «Что, намочил штаны, увидав бойца Джейби? Ладно, не мне тебя судить. Не со мной мило беседовал глава отдела безопасности концерна Юшенг Лу. А от этого деда мне самому не по себе. Вот только скажи, что теперь будешь делать? Сдается мне, что красотуля обиделась. Можешь попытаться объяснить, что сделал все это из лучших побуждений, чтобы отстали от нее и только тебя взяли за задницу парни из JB, но боюсь, что получишь вместо «спасибо» смачный удар коленом. Так что дальше, герой?» Я попросил еще Акаши. Комиссар терпеливо ждал ответа. «Не смотри на меня так. Буду гнить дальше. На своей лучшей работе в мире, в своей лучшей квартире в мире, наслаждаясь каждым днем. Как минимум одним. Мне старик обещал». «Верно. Только теперь не в одиночестве будешь гнить, да?» Наверное, благодарен небу за то, что тебя с твоей ланью не порезали на куски, хотя могли бы. Зато смертельное представление у тебя в квартире. Но ты не сомневайся, они доберутся и до нее, и до тебя, когда ты не будешь этого ожидать. Когда все уляжется, и можно будет выдать пару лишних трупов или исчезновений за обычную статистику. Или ты думаешь, что им не любопытно, каким образом безмозглая лань превратила в фарш их пятерых агентов? Сильно сомневаюсь. Он обещал, что меня и Алину, и даже лань оставят в покое. По крайней мере, до завтра. А потом это будут уже мои проблемы. Ну, разумеется. Комиссар закурил и выпустил ноздрями густые струи дыма. Вот только господин Лу... «Хитрый лис. Припомни, была ли в его словах хоть одна гарантия того, что ты не окажешься по истечении дня, или когда того захочет Джей Би в мешке на дне ангары, а твоя лань на операционном столе? И что из Алины не сделает точно такую же куклу, как твоя лань, даже если она больше не будет тебе помогать? Ты вспоминай, вспоминай. Я не спешу». «Откуда ты знаешь, что это вообще был он?» Комиссар ухмыльнулся, наполнил свою рюмку из моей бутылки. «Красотуля сказала. Ее очки фиксируют последние полчаса ее жизни постоянно, вполне оправданно при ее работе. Разумеется, до ее софта Кодер и Джей Би не добрались. И ты тоже не смог. Они пишут информацию прямо в облако, расположенное где-то в Мосыке, на частном сервере. Поэтому она его видела и даже нашла немного информации. Паршивой, скажу тебе, информации. Господин Лу вскарабкался на свой пост, явно не ботинки шефу протирая». Он перегнулся через стойку, едва не коснувшись носом голого плеча барменши. «Красивая. Еще два скотча. Мой друг пьет какую-то бурду». Я усмехнулся, вытянул из его пачки сигарету и помял ее в пальцах. Плотный табак похрустывал. «В чем дело?» «В кои-то веки ты назвал меня другом». «Не привыкай». Комиссар, зажав сигарету в зубах, скинул плащ на спинку высокого стула. Он остался в черной футболке. Его руки были заклеены грязным пластырем в трех местах. Я припомнил рейд, в который несколько дней назад отправляли весь отдел, кроме меня, поскольку упаковщик в лесах среди нелегальных палаток и мусорных хижин иммигрантов не так уж нужен. Они просачивались сквозь дырявую границу, те, кому не повезло, с временной визой или туго набитыми карманами. Селились в лесах, паразитировали на городках, искали работу и жилье хотя бы со стенами и крышей. Их ловили, набивали в автобусы, везли границы и вышвыривали там, а палаточные городки сжигали. Но от этого их не становилось меньше. Напротив, они даже научились защищаться, поначалу горючей смесью из распотрошенных машин окраин городков. Потом триады и городовые пронюхали, что там среди деревьев и помоек есть отличный рынок сбыта настоящего, хоть и паршивого, оружия. Теперь из командировок часто возвращались не только с ожогами, но и дырками от пуль. «Ногти», — не глядя объяснил комиссар. «Туранка вцепилась. Думал, кожу живьем сдерет. Надо тебя как-нибудь взять с собой». «Благодарю. Мне хватает приключений здесь». «А то совсем закис здесь, в Малом Сычуане», — продолжал он. «Ты когда последний раз брился? Моложе меня, а выглядишь хуже моего отца». «Будто ты знаешь своего отца». Комиссар фыркнул и снова впился глазами в официантку. «Ее я буду звать Малышка. Звал бы Милашка или Красотуля, но эти чудные имена уже заняты. Одна девочка из дома напротив выносит мусор в то же время, что и я, и скромно улыбается, а на ее засранца мужа я давно точу зуб. Второе, сам знаешь кем. Кстати...» Он залез в карман и выудил флешку, грохнул ее об стол возле моего стакана. Это тебе от нее. Тут все, что удалось расшифровать. Моно работал на JB. Ты знал об этом? Точнее, работал с ними. Я не знаю, что у этого парня было в голове, но, судя по всему, он их кинул. И сделал это жестко. Там речь о каком-то контракте, который он, как я понял, даже не думал выполнять и нашел совершенно левых покупателей на секретный проект. Уж не знаю, чем они там занимались. Может, свежие модели куколок вроде твоей Лани разрабатывали, но не удивлюсь, если ребята из JB и помогли ему спуститься с его этажа без лифта. Я хлопнул ладонью по стойке. Барменша, удивленная и осуждающе, взглянула на меня. «Тогда у меня больше нет к нему вопросов. Как быстро и качественно делать из нормальных людей Лани? Вот над чем они работали, видимо. А при нем был опытный образец». Я тронул карточкой едва заметный огонек терминала на стойке. «Передай Алине, что она умница и что я очень ей благодарен». Я поднялся, но комиссар дернул меня за рукав. «Куда это ты собрался? Думаешь, разобрался во всем и решил сделать ручкой? Ладно. Рад, что в твоей жизни все прояснилось. Моно — говнюк, Алина — умничка, хоть и шлюха. Я убогий бывший друг с высохшими мозгами, которому можно иногда подгребать за помощью. А ты, понятное дело, жертва. Только с тебя должок теперь. Тебе не кажется?» Он повернулся ко мне и теперь мутными глазами сверлил мою переносицу. Я смотрел на свой рукав, который все еще сжимал его крючковатые пальцы. «Это за что, например?» «А за то, например, что я только что по твоей вине назвал красотулю шлюхой». С подобной логикой сложно спорить. Я снова присел, комиссар пододвинул ко мне стакан, расплескав на стойку половину содержимого. «Так я прав?» Я кивнул. «Ладно, чего ты хочешь?» «Я?» — комиссар засмеялся. «Я ничего. В моей жизни есть все радости. И на красотулю особо не рассчитывай, а лучше вообще больше не суйся к ней. А вот кое-кому ты все еще должен. Не понимаешь?» Он обхватил меня рукой за шею и воткнул свой ноготь мне в затылок. «Девочки, которые ребята из JB расковыряли голову и превратили в безотказную куклу». «Да катись ты!» — я отбросил его руку. «С чего ты вообще взял, что это мое дело? Лучшее, что я сейчас могу для нее сделать, вообще не лезть в эти дела. Иначе одной дыркой в ее голове станет больше. И у меня тоже. Вот только я без тебя знаю, что лучше. И кому я что должен. Я не обещаю, что JB не сделает из меня фарш в ближайшее время, но до того постараюсь выяснить, кто вытолкнул Моно из окна гостиницы и почему моя Лань так важна для концерна, что мне смеют приходить и угрожать всякие престарелые уроды». Я ждал презрительного смешка, но комиссар только поджал губы и вернулся к бокалу. «Да, ты прав, пожалуй». Он некоторое время что-то бубнил себе под нос, затем оторвал пластырь с руки и показал глубокую царапину. «Видал, да? Туранка. Красивая зараза, только дурная. Впилась своими когтями, а я держу ее за локоть, крепко держу и думаю, вот какое мне дело? Ну, отпущу ее. Будет на одну бродяжку вендаши больше. У нас тут 10 миллионов русских, 5 бурятов и хань во всей Сиболии». Самоназвание китайской нации. «Одной больше или меньше, мне-то что? Пусть миграционка их вылавливает и выдворяет за кордон. А потом понял я, Кирилл, все понял. Я же этот самый...» — он пощелкал пальцами, вспоминая. «Ангел! Ну, знаешь, есть такие у этих других русских, тех, которые из Элосы. Они там верят во что-то свое, недоосы, в общем. У них такие есть... с крыльями, ангелы». «Знаю я, продолжай». «Вот я и говорю, там у них что-то вроде рая есть, и вроде как место перед ним такое, где грехи искупить нужно, чтобы в этот самый рай попасть. Охраняют это место ангелы как раз. Вот я и есть такой. И сразу все в голове сложилось. И почему мы не в Поднебесной, как Манчжурия та же, а тут, на границах ее, варимся во всем этом?» Он с отвращением обвел бар рукой. «И дошло до меня, почему я ее отпустить не могу. Пристрелить могу, отпустить — нет. Понимаешь, к чему веду?» Он был пьян в стельку. «Все не так у них немного, у этих других русских», — сказал я. «А ты знаток, что ли?» Мано объяснял. Комиссар фыркнул. «Ну и ладно. Ну и проваливай к своему дружку. В выгребную яму или где он там?» В бар понемногу стягивались ночные бродяги и заполняли темные ниши. Двое дельцов за отдельным столиком, очки в тонкой оправе, черные пиджаки. С ними не отрывающая глаз от телефона куколка в джинсах и белой кофте. Кислотные девочки, извивающиеся в мельтешении огней в такт пульсирующей музыки, Хань в розовой рубашке, улыбающаяся телефону, хохочущая компания что-то оживленно внушала, вышибали на входе. «Отец, поглазел, дай другим! Дуй за столик!» Пятерня опустилась на плечо комиссара, но тот не обернулся. «Кто там вещает?» — спросил он меня и опрокинул еще одну рюмку. Я посмотрел на парней с маслянистыми глазами и воротниками-стоечкой. У одного пульсировал яркими диодами навороченный кутер. «Культурные ребята, проблем не хотят». Комиссар обернулся и показал растопыренную пятерню. «5 минут, ребята. Допиваю и сваливаю. Идет?» Те переглянулись и нехотя отошли. Комиссар порылся в карманах, нашел только железную зажигалку и, примерившись, зажал ее в кулаке. «Присоединишься? Одному быстро ломаем нос, со вторым вежливо разговариваем». Я поморщился, допил акаши и отодвинул пустой стакан. «Пойду я. Или нужна помощь?» «Сам разберусь. Просто решил, что ты хочешь поразвлечься». «А мне последнее время не скучно». Я встал и направился к выходу. Сутулая спина комиссара еще виднелась за стойкой. Его кожаный плащ отражал блики зеленого и синего цвета. Поднятая рука медленно сжималась в кулак. «Прощался, значит». Мысленно пожелал ему удачи и тем скользким типам, поглядывающим на его место за стойкой, тоже. «Смотри!» Марсель сжимал мое запястье. «Прямо сюда, под основание большого пальца. Незаметен и не мешает. В этом чипе все от паспорта до кошелька. Одним касанием открывает все двери в жизнь. Спросишь, больно ли это? Я отвечу, да, чертовски больно. От того, что мой лучший друг игнорирует высокие технологии». «Себе почему не воткнешь?» Я отнял руку и теперь потирал запястье. Неприятное ощущение, что под кожей может быть что-то инородное. Марсель усмехнулся и расстегнул манжеты. Обе его руки украшали тонкие полоски хирургических шрамов. «Почти дюжина. На все случаи жизни». Мы сидели на краю моста, замедленной темной рекой светились огни малого Сычуаня. А за нами темнели ангары и устремленные в небо ржавые краны старого порта. Свет далеких прожекторов скользил по брюху облачного покрывала, нависшего над городом, и изредка выхватывал из темноты нас. «Это очень меняет», — Марсель смотрел на свою исполосованную руку. «Сильно меняет. Только не тело, а это...» — он постучал себя пальцем по виску. «Не понимаю тебя все равно». Я отправил полупустую банку в гору хлама на берегу. Открыл другую, надеясь, что это будет не таким водянистым и кислым. «Они напоминают о настоящей жизни. Ведь мы все мертвецы, дружище. Мы каждое утро воскресаем и умираем каждую ночь. Но называем это сном. Нам кажется, что это просто незначительная деталь. а не маленькая пропасть между жизнью и жизнью. Посмотри. Клетки нашего тела обновляются постоянно. Того Марселя Моно, который ехал за новыми историями на край мира полгода назад, уже нет. Мое тело давно в океанах и канализации, развеяно по всей планете. Может, ты даже пьешь сейчас из банки какую-то его часть. А еще через полгода меня, сидящего с тобой на мосту, тоже не будет. Это тело растворится среди сточных вод и весенней грязи. Но откуда приду новый я? И куда делся старый я? Ты когда-нибудь думал об этом? Вот и я не думал, пока не ввел под кожу чипы. Они тоже останутся. Как напоминание о том, что что-то остается всегда. «Пока ты не сдохнешь окончательно», — засмеялся я. Марсель улыбнулся. «Верно. Только ты не подумай, что если я столько лет болтался там...» Он махнул рукой в западном направлении. «Это хоть как-то меня изменило. Я знаю, что однажды умру и снова вернусь к жизни, только уже другим, как вечность возвращаюсь в жестоком круге сансары, но уже без памяти, о прошлом и без вот этих вот чудесных штук в руках». Он застегнул манжеты и повернулся ко мне. «Знаешь, вот только иногда меня мучает один вопрос». Я глотнул теплого пива и вопросительно уставился на него. «Что ты сделаешь здесь?» Я мотнул головой. «Не понял». Острый свет фонарика полоснул меня по глазам. «Что ты тут делаешь?» Я очнулся. Ни Марселя, ни моста, даже пива нет. Только пустая аллея, лавка и двое городовых с их чертовым фонарем. Я поднялся с лавки, обтер лицо рукавом, сунул в требовательно протянутую ладонь социальную карточку. Терминал недовольно пискнул. «Кирилл Лим. Упаковщик?» «Так точно». Я поднялся, немного шатало. Над плоскими крышами домов полыхало неоновое зарево. Похоже, я проспал не меньше часа. «Отдыхайте». «Хреновая неделя была», — пояснил я. «Она еще не закончилась». Городовой вернул карточку, но отпускать не спешил. Он придавил наушник к уху и что-то затараторил на русском. Второй сочувственно смотрел на мой помятый плащ. По стеклам его очков лениво ползли ориентировки. Я жестом попросил закурить, но городовой только развел руками. «В общем, сейчас поедете с нами. Доставим вас до 7-го патруля. Они работают со следователями тут рядом». «Я ничего не нарушал», — напомнил я. Городовой хлопнул меня по плечу. «Не суетитесь. Тут что-то случилось неподалеку. Нужен упаковщик. А ближайший будет только через час». «Ясно». Я сунул руки в карманы. «Идем». По вагону монорельса катились пустые банки. Двое кислотников спали на порезанном сиденье, прижавшись друг к другу, как продрогшие щенки. Компания хангеров притихла у дальней двери и сделала музыку из колонок тише. Над их головами свежей краской поблескивало китайское ругательство. За окнами стремительно пролетали огни неспящего города. «Пожрать бы», — сказал городовой. Он уже четверть часа как разглядывал рекламу ресторанчика «Нан Вонг», приклеенную к стеклу. Второй пожал плечами. «А вы как?» «Просто скажите адрес и имя следователя», — отмахнулся я. «Доберусь сам». Они задумчиво смотрели на меня, пошатываясь в такт качающемуся вагончику. «Ну и видок у тебя, упаковщик. Ты на покойника похож». «А я и есть покойник. Адрес давайте». Пустой поезд надземки вез меня в центр Яндаша к горящим башням, но уже одного. Врывающийся в вагон утренний ветер из приоткрытой форточки гонял по полу обрывки газет и другой мусор. Башни неспешно вырастали, все такие же яркие и полупрозрачные, словно светящиеся в толще воды щупальца медуз. Я сошел на знакомой платформе, пробрался через пустые турникеты, холодный ветер выл в недрах здания. Во многих окнах горел свет, несмотря на поздний час. Мимо промчался надземный поезд, обдав меня теплым пыльным потоком воздуха. «Ты что ли упаковщик?» — прищурился следователь. «Я его не знал, да и он меня, видимо, тоже. На бродягу похож. Тут полно таких на платформе». «Тут нет. Богатый район, и бродяг гоняют», — возразил я и выпросил сигарету. «Где тебя вообще отыскали?» Следователь смотрел на мои заляпанные глиной ботинки. «В парке, на лавке. Где труп?» Пока мы шли, меня пугал каждый поворот коридора и каждая лестница. Слишком знакомым все было. Немного успокоился я только тогда, когда мы прошли мимо двери в секцию Алины и поднялись на этаж выше. Квартира не походила на роскошные апартаменты. В ней, конечно, был лоск, но все прятали дюжина мониторов, хаотично прикрученных к стенам, связанные в жуткие узлы провода, торчавшие отовсюду, и неприлично большое количество прочей техники, как еще не распакованной, так и разобранной на монтажном столе. Пол и диван усеивали коробки из-под лапши и риса. Среди них вполне естественно лежал лицом вниз парень в белом свитере, задравшимся до лопаток. Одна рука была под ним, в другой, несуразно вывернутый, застыл разбитый телефон. Крови почти не было даже на множестве ран. Похоже, что всю впитал в себя свитер. «Тут ясное дело», — говорил следователь, вроде бы как городовым. «Но возможно, что и мне, хотя мало кто вообще обсуждает с упаковщиками тонкости дела. Парень снял квартиру, сколотил себе нору для шпионажа и день и ночь подглядывал за жильцами. Кое-что интересное записывал. За половину его архива можно приличные сроки получить. А он все это, видимо, продавал. Что мог самим звездам скрытого кино. Под гарантию молчания остальное толкал хризантему. Видимо, был неплохим хакером, если его так долго не могли найти. А потом нашли, видимо, предположил я. Следователь покачал головой. «Случайность. Тут живет парочка на восьмом этаже. Она богатая из местных. Он мигрант, но тоже при деньгах, хотя не таких и больших, чтобы перебраться в Поднебесную одному. Хотя оба об этом мечтали, даже готовились. Пока она работала в конторе, молодой муж брал уроки путунхуа у одной девочки-репетитора». Путунхуа — мандаринский диалект китайского языка. Видимо, изучение языка было очень углубленным, так как наш приятель наснимал на скрытую камеру 16 часов отборных уроков, а потом отправил ссылку на них главе семейства с предложением все удалить за очень нескромное вознаграждение. Только парень оказался прижимистым и захотел разобраться сам. Нашел в хризантеме специалиста и купил адресок. Результат ты видишь. Теперь решай, что с этим всем делать. Он обвел рукой мониторы, коробки с оборудованием и прочее барахло. «Бывало у меня и похуже», — усмехнулся я. «Сейчас все опишу и вызову грузовое такси». «Растения и животные в квартире есть?» «Не видел». На мониторах шла обычная жизнь обитателей башен, самого дорогого квартала Яндаша, качающие ногой перед телевизором и впихивающие в себя коробками жареные пельмени, курящие нагишом на балконе, меланхолично намыливающие головы в душевых, плачущие и смеющиеся, спаривающиеся в кабинке остановленного лифта, смотрящие мультфильмы и смотрящие порно, готовящие одинокий ужин на кухне и отрешенно собирающие револьвер. Все они не имели никакого понятия о том, что я вижу каждое их действие. Только квартиры Алины на экранах не было. «Инспектор, я отбегу на пару минут». Тот нахмурился. «Все в порядке?» «Поищу пустые коробки». Коробок тут действительно было немало. Никто не утруждал себя тем, чтобы спускать их вниз после покупки, например, нового телевизора. Кто-то из местных, видимо, начинал их разбирать и спрессовывать, подтыкая затем затянущиеся вверх кабели, но потом оставил эту затею. Я спустился вниз по ярко освещенной лестнице. За окном мерцала светло-голубыми отблесками вторая башня. Вокруг нее бесшумно кружили полицейские и почтовые дроны. Дверь на этаж Алины оказалась открыта, Впрочем, неудивительно. Обычно полиция для удобства разблокирует весь подъезд, что не слишком правильно, зато не приходится допрашиваться всякий раз код доступа через управляющий дом сервер. К далекому окну с искусственным фикусом на подоконнике тянулись бледно-серые с ярким потолком стены с квадратами пестрых реклам между одинаковыми дверями. Вдоль плинтуса неспешно двигался, шурша колесами по винилу, бот-доставщик. Я достал из кармана пистолет, подошел к двери Алины. Бот остановился, уставился на меня желтым глазом. «Алина!» Я аккуратно постучал в дверь, дернул ручку, и она свободно провернулась у меня в пальцах. Дверь была открыта. «Ладно, допустим, Юшенко Лу слово свое держал, вот только и перестраховаться, возможно, был не против. Маловероятно, что Алина просто забыла закрыть за собой. Я толкнул дверь и наставил ствол в темноту. В этот момент я должен был увидеть ее. Алину, выходящую из душа, с закутанными в полотенце мокрыми волосами, недоуменно смотрящую на меня. Знакомое сияние неоновой вывески на стене. Меня вполне устроила бы даже пустота комнат, освещенная только огнями города из огромных окон. Но я увидел стремительно метнувшуюся тень и почувствовал удар по руке. Пистолет с грохотом отлетел к стенке. Второй удар сбил меня с ног. «Сволочь!» Я закрыл руками лицо, и удар ноги пришелся по костяшкам пальцев. Но второй раз он ударить не успел. Я схватил мелькнувшую в темноте лодыжку, рванул на себя. Едва успел отскочить сам. Там, где было мое лицо, на пол опустилось колено. Я бросился вперед, одновременно выставив локоть. Почувствовал, как он скользнул по чужому лицу в темноте. Что-то хрустнуло. Не разбираясь, я ударил снова в темное пятно перед собой, но противник скользнул по полу, слился с едва различимыми силуэтами мебели в полумраке. Секунда передышки. Я пытался определить, куда отлетел мой пистолет, но понял, что стою напротив открытой двери. Отличная мишень, как ни крути. Бросился на пол, немедленно наткнувшись рукой на холодную рукоятку оружия. Что ж, хоть в этом повезло. Тень скользнула между креслами, спряталась под большим окном. На фоне слепящего света башен я не смог бы никого различить, а сам был прекрасно виден. Упав на пол, я перекатился к дивану. Некоторое время сидел в полной тишине, прислушиваясь к посторонним шорохам в квартире. Кто бы ни прятался в темноте, стрелять он не собирался. Я, впрочем, тоже. Застрять в отделении полиции — не лучшая идея сейчас. «Что вам тут нужно?» — крикнул я в темноту. Мне никто не ответил, только слабый щелчок раздался в пустоте квартиры. Похоже на выкидное лезвие. Паршиво, я все же надеялся на подобие беседы. Приоткрытая дверь все еще оставалась прямо за мной. Выскочить, закрыть дверь и позвать городовых — вот что мне следовало сделать. Но если у незнакомца все же есть пистолет, на фоне двери я буду просто фигуркой в тире. Временная передышка дала возможность осмотреться. В полумраке я разглядел коробку и сумку, из которых все еще выглядывали мои вещи. Если останусь жив, неплохо бы забрать. Я аккуратно дотянулся до сумки. Конечно, никакого оружия. Фотография, блокнот и мой ноутбук. Планшет Марселя бесследно исчез. Глупо было бы надеяться, что будет иначе. Оставалась надежда на то, что он все еще у затаившегося в углу незнакомца с ножом, который вряд ли был простым грабителем. Перед глазами пронеслась яркая картина, как Лань вбивает кадык в горло того толстяка у меня в квартире. Но, увы, тут Лани нет. «Можем просто разойтись по своим делам!» — крикнул я. «Только верни планшет Марселя!» Ответом послужила возня в темноте. «Ладно, я попытался. В любом случае, мимо меня ему не выбежать. Ни с планшетом, ни без него. Оставалось ждать». Он бросился неожиданно из угла слева от меня, видимо, успел переползти. Нож скользнул по ткани плаща. Я ударил наугад, ударил снова, попадая во что-то мягкое. В третий раз по пальцам полоснуло лезвие. Я перехватил запястье в темноте, рванул на себя и ударил головой в темный силуэт перед собой. В следующий миг я уже держал ствол пистолета у горла незнакомца. Его руку с ножом я все еще придавливал коленкой к полу. «Я выстрелю, даже не сомневайся», — убедительно прошипел я. Тут наверху четверо городовых, уже через полчаса отправишься на вскрытие в душном пакете». Силуэт слегка обмяк, перестал вырываться. «Медленно опусти нож». «Не пойдет», — хрипло шепнул незнакомец. Он говорил с едва различимым акцентом. «В боте за дверью полкило взрывчатки. Нас разнесет мгновенно, если я отпущу рукоятку». «Неплохая попытка», — неуверенно сказал я. «Тогда рискни». Я осторожно обернулся. Дверь была приоткрыта. Тень бота слегка вплывала в пятно света перед дверью. Почему он именно тут? И почему никто не забрал заказ? Я выстрелю и отберу нож. «Давай, действуй, упаковщик». Бот на мягких колесах аккуратно вкатывался в квартиру, приоткрывая дверь. Грузовик катил по просыпающемуся городу, разливая грязь из холодных луж. Улицы еще светились тусклыми огнями, скользящими по мокрому асфальту и стенам проекциями реклам, вывесками уже закрытых кафе, еще не выставивших всех посетителей баров. Под высокими фонарями тут и там сбились в кучки хангеры, втянувшие шеи воротники и передающие друг другу последние, не севшие за долгую ночь, экутер. Над городом поднималось белое зарево восхода. «Куда?» Хмурый водитель притормозил на перекрестке, я сказал адрес, в кузове грохотали содержимым коробки. «Как твоя лань?» «Точно, этот парень показался мне знакомым. В ту ночь у гостиницы, где убили Моно, в этом я уже не сомневался, он пытался забрать ее в свою машину». «Еще жива». Тот улыбнулся, сделал погромче радио. Из сиплых колонок вырвался пронзительный корейский рок. Он быстро переключил станцию, остановился на Янбэй. Хрипловатый голос Киры Белых заполнил кабину. Я прикрыл глаза. «Дикая ночка». «Видел интервью с ними. Все еще пытаются собрать группу снова, а Кира все еще так же сексуальна. Ее новый стиль — бомба. Нравится?» Я кивнул. Дремота начинала неуклонно одолевать. «В Китае им все еще нельзя, и концерты запрещены, а у нас, пожалуйста». «Китай». Где он таких слов набрался? Видимо, из мигрантов. Водитель постукивал ладонями по рулю в такт голосу солистки. Пару раз искоса поглядел на меня. «Слушай, ты, если куклу не сильно потрепал, продай мне. Я про лань, само собой. Много не дам, но кое-какие сбережения есть». Я удержал порыв врезать ему локтем. «Нельзя. На диагностике смертельная инфекция», — сказал я. Водитель цыкнул и ударил ладонью по приборной панели. Радио взвизгнуло и захрипело. «Вот ублюдки! Загубили хорошую вещь! У фонаря останови». Я забрал только две коробки, остальное велел везти на склад. «Эй, они работают с восьми», — отозвался водитель. «Уже рассвет, покуришь часок». Он сплюнул окурок, что-то сказал по-русски себе под нос и, видимо, в мой адрес. Грузовик подпрыгнул на кочки и не спеша пополз по пустой улице. В подъезде кто-то спал, уткнувшись лицом в коленки. Пахло дешевым спиртным и плесенью. Наверху мелькнули потревоженные тени. Под утро неспящие хихикомори часто выходили в подъезд, молча смотрели друг на друга и пускали ментоловый дым в приоткрытую форточку. Что-то вроде традиции, которую мне не понять. «Сяо, я дома». Он не ответил. Сам просил его не подавать голоса хотя бы до 7 утра. Лань лежала на полу. Она смотрела на пульт, валяющийся на ковре в полуметре от нее, и тянула к нему руку. Я бросился к ней, поднял почти невесомое тело и положил на диван. «Прости, девочка, меня долго не было, да?» «Меня не было всю ночь. Она голодная, ей нужно в туалет, и, может быть, даже было нестерпимо страшно. Кто знает, что там сохранилось в ее голове. Я аккуратно поцеловал ее в висок, погладил по мягким волосам. Лань закрыла глаза, словно и вправду успокоилась от того, что я дома. Перед рассветом в Малом Сычуане всегда становится тихо. И так будет, пока не звякнет колокольчик над дверью ресторана господина Во, но пока полная тишина. Только еле слышно тиканье кварцевых часов на стене, купленных когда-то Мартой на каком-то блошином рынке на окраине. И тихое шарканье подошв по пыльному бетону под моей дверью. Я достал из плаща пистолет. Пожалел, что чертово видеонаблюдение не входит в подписку, и, стараясь аккуратно идти вдоль стены, направился к глазку. Знакомый дождевик. Проснулся тот, кто спал, уткнувшись носом в коленке. Повернувшись к глазку, незнакомец кинул капюшон. Я убрал пистолет, тихо повернул ключ в замке, не будя Сяо. Алина скользнула в мою квартиру и скрылась в ванной. Там тонкой струйкой полилась вода. «Слушай, горячая вода до 9 в мою подписку не входит», — громко шепнул я под дверью. «Зайди сюда». Я осторожно приоткрыл дверь. Алина сидела на краю ванны. Плащ пестрой кучей валялся на полу, как и белая кофта с бурыми пятнами. Она, шипя, оторвала от поясницы сложенное пополам полотенце. «Все страшно?» На гладко белой коже зияли три пугающих глубоких пореза. Кровь вокруг них застыла полупрозрачным темным джемом. «Ты ранена», — сказал я. «Спасибо, я заметила». Она смотрела на меня сквозь очки, к которым был примотан красный изолентой провод. «Кирилл, они все-таки достали меня. Обещали в следующий раз вырезать свои имена на моей почке». Я отыскал чистое полотенце, приложил к ее спине и как можно туже примотал. «Знаешь какого-нибудь вивисектора?» — спросил я на всякий случай, хотя можно было бы понять, что девушка, обслуживающаяся в Чэнду, не водит знакомств с подпольными врачами. «Ладно, у меня есть такой». «Я не доеду», — сказала Алина. «Знаю, он сам приедет». Я обнял ее как мог, стараясь не касаться руками спины. «Длинная, слишком длинная ночь».